Глава 65. Мы замерли друг напротив друга. «Даже не пытайтесь сопротивляться!» — рявкнул один из вампиров. В ответ мы ощетинились еще больше. «А давайте мы уйдем отсюда, и тогда никто не пострадает!» Алекс, как всегда, был невозмутим. «Вы же хотите и дальше коптить этот мир, так что не мешайте нам, а то мы перебьем вас как цыплят и даже не извинимся!» «Не дерзи! У нас есть рычаги давления на вас!» – прохрипел тот же самый вампир, угрожающе передернув затвор оружия. «У них Тори!» – предположил Майк. Глядя на него, было ясно. Тори волновала его куда больше нашей безопасности. «Забудь пока!» – велел Алекс. «Потом разберешься с ней! Пора уносить ноги!» «Я останусь!» – Майк удивлял все больше. «Ни за что не брошу ее в беде!» «Тогда умрете оба», – прокомментировал Алекс. «Перестаньте болтать и идите к лифту», – приказал вампир, дулом указав нам направление. «Обязательно! Только сначала перебьем вас всех к такой-то матери!» – рявкнул Алекс. Дальше все происходило так быстро, что я не успевала осмысливать ситуацию. Алекс пихнул меня за колонну, и я дернула за собой Лику. Алекс направил автоматы на вампиров. Оглушительный треск выстрелов смешался с криками раненых вампиров. Майк встал рядом и тоже стал истреблять вампиров. Они падали, как подкошенные. Но это было ненадолго. Серебряные пули с церебра могли дать нам всего 10-15 минут форы. Майку с Алексом тоже досталось. И если бы не бронежилеты, их бы убили. Разрядив автоматные магазины, Майк заскочил за соседнюю с нами колонну, спасаясь от пуль. Алекс упал на пол и откатился за мешки с цементом. Я выдернула предохранительные кольца двух гранат с серебра и швырнула в толпу вампиров. Густое облако паралитической взвеси окутало нападающих. «Бежим!» – прокричал Алекс. Мы кинулись к лестнице, снизу слышался топот бегущих ног. «Черт!» – выругался Алекс. «Придется подниматься!» «Там что-то придумаем!» Мы ринулись наверх. Бежали долго. В какой-то момент поняли, что за нами никто не гонится. «Они готовят там засаду!» Алекс жестом заставил нас остановиться. «Все за мной!» Мы вышли на безлюдный этаж. «Тори в опасности!» Майка беспокоила только она. «Мы тоже, если ты не заметил!» Грубо осек его Алекс. «Ты что, обезумел? Тори вампир из клана Нобели!» «Да еще и замужем за влиятельным отморозком, так что ее никто не посмеет тронуть. Забудь временно о ней, спасай свою шкуру!» Свет луны свободно проникал внутрь сквозь обширные проемы застекленных окон, поэтому мы прекрасно могли ориентироваться. На этом этаже был запланирован большой зал с множеством массивных окон, а где-то сзади виднелись простенки помещений поменьше. Алекс бесшумно прошел к груди строительного мусора, обошел импровизированную гору, пригнулся. Мы не отставали от него ни на шаг. «Мы в западне». Голос Лики, как всегда бывало на охоте, был холоден, спокоен. «Надо заманить противника на свою территорию и завалить здесь». «Будем держаться твоего плана», – отозвался Алекс, озираясь по сторонам. Я поняла, что у него зрел альтернативный план. Скорее всего, завалить всех могло не получиться. Вампиров в здании было больше, чем звезд на небе. Алекс продолжил деловым тоном. «Они уверены, что мы будем прорываться наружу, поэтому контролируют лестницы и лифты, но никак не ожидают, что мы попытаемся атаковать их». «Ты предлагаешь напасть на них?» – уточнила я, сильно сомневаясь в удачном исходе операции. «Не на их территории, а на нашей. Лика права, нужно подпустить их поближе и принять бой». «Силы не равны», – заметил Майк, проверяя количество магазинов с патронами. «Они всегда не равны», – бросил в ответ Алекс. «Но это не должно помешать нам завладеть ситуацией». На лестнице засверкали фонари и замаячили многочисленные тени. Мы все упали на груду строительного мусора и притихли. «Проверьте соседние этажи», – распорядился мужской властный голос. Торопливые шаги сотрясли лестницу. но часть вампиров осталась на нашем этаже. Они не знали точно, где мы, но скоро должны были найти нас. В этом не было сомнений. Силы действительно были неравны. Осторожно ступая, они бесшумно двинулись по этажу. Рассредоточились. Фонари выхватывали самые потаенные места, где только можно спрятаться. У нас было всего пара минут до момента обнаружения. «Майк, ты лично отвечаешь за Кейт!» Алекс слегка высунул голову из укрытия и наблюдал за противником. «Мы с Ликой прикроем вас. Вы двое должны прорваться к шахте лифта. Майк, карабином зацепишься за трос лифта и спустишь Кейт вниз. Отвезешь ее в наше секретное место. Потом я найду вас». «Я не пойду без тебя!» — возмутилась я. «Здесь я буду решать, куда и с кем ты пойдешь». Впервые Алекс был груб. Его тон неприятно царапнул меня. «Ты должна спастись!» Неожиданно он притянул меня и поцеловал в губы. И я поняла, что он прощается. Мое сердце тревожно пропустило удар. «Я останусь с тобой», — решительно заявила я тоном, неприемлющим возражение. «Майк, ты все правильно понял?» Алекс дал знать, что все будет так, как он сказал. «Ни за что не позволю тебе и Лике остаться!» И я стиснула зубы. «Ты что, не понимаешь, что им нужна ты, а не мы?» Лика разделяла мнение Алекса. «Если вы с Майком сбежите, нас оставят в покое и кинутся за вами. Тогда мы тоже попытаемся бежать. Сейчас нужно разделиться. Кейт, не перечь!» «Вижу их!» — раздалось со стороны. Тут же затрещали выстрелы. Пули засвистели над головами и взрыхлили гору мусора. Мы откатились в сторону. Автоматы на изготовку. Открыли ответный огонь. «Взять их!» — раздался приказ. Вампиры бросились к нам. Авангард противника падал от наших пуль. Но на место упавших вампиров вставали другие и бежали к нам. «Пошли!» — скомандовал Алекс нам с Майком. Майк схватил меня за руку и дернул в сторону шахты лифта. Но нам тут же пришлось упасть плашмя, чтобы не попасть под пули. «Ползи!» — велел Майк. Мы быстро поползли в заданном направлении. Над нами свистели пули, опасность дышала в лицо. Ранение или смерть — вопрос времени. Спастись не удастся. Лика и Алекс стремительно косили вампиров. Те увлеклись агрессивным противником и совсем не замечали нас. «Черт!» – ругнулся Майк. Я глянула вперед и поняла, что дальше нам не пройти. С лестницы высыпали еще вампиры, перекрыв доступ к шахте лифта. «Ползем обратно!» – прокричала я. «Нет, нам надо сматываться! Прячься за колонну!» Мы прильнули спинами к спасительному укрытию. Надо выждать. Ситуация может поменяться в любой момент, и путь может освободиться. «Нам не выбраться!» — прокричала я, чтобы быть услышанной за грохотом пальбы. «У нас есть страховочные тросы с кошками и карабинами», — напомнил Майк. «С ними мы хотели залезть в здание, но полезли по строительным лесам. А сейчас, видимо, будем уходить по наружной стене здания». Внутри меня все взорвалось от противоречий. Я не могла уйти без Алекса и Лики, но ситуация была такова, что приходилось следовать за Майком. Я глянула туда, где засели Лика и Алекс. Вдруг он выскочил из укрытия и, расставив руки, стал палить в вампиров из двух стволов. Вампиры падали, но на их место вставали другие. «А ощущение, что они не хотят нас убивать!» — прокричала я Майку. «Не верю, что столько вампиров до сих пор не смогли пристрелить ни одного человека. У них и реакция лучше, и движения более резкие. Либо мы и сами неплохо отстреливаемся». Майк верил в наши силы. «Либо мы им зачем-то нужны живые. По поводу тебя-то ясно, но они не убивают и нас. Впрочем, если бы не бронежилеты, то мы уже остывали бы». У Алекса закончились патроны. Перезаряжать было некогда. Он пригнулся и в развороте переместился к колонне. Это было настолько стремительно, что Алекс со всей силы впечатался спиной в колонну, отчего дернулся всем телом. Лика шквальным огнем прикрывала его перед дислокацией. Он выхватил пистолеты и, задрав стволы в потолок, затаился. Выждав несколько секунд, выпрыгнул и на лету стал стрелять в сторону лифтов, освобождая нам проход. «Пошла!» — приказал мне Майк. Но мной не надо было командовать. Я и сама видела, как меняется обстановка. Стоит нам разделиться, и вампиры не будут церемониться с Алексом и Ликой. Их убьют сразу же после нашего отхода. А пока вампиры хотели не столько убить их, сколько взять в плен. И я поняла, что так они хотели манипулировать мной. Пока Майк не успел помешать мне, я бросилась назад. До тех пор, пока Святой Грааль у меня, преимущество на нашей стороне.